Ничего, ничего. Вставай, вставай, Перфильевна, вставай. Поспешила. Эй, люди! Ну, поднимите ее. Спасибо, доктор. Несите ее. Дома она отойдет. Это на радостях, на радостях. Ой, помираю. Сердечные. Перфильевна, а костыль? Костыль забыли. Ей костыль теперь ни к чему. Моя очередь. Нет, прежде я должна спросить. Пусть она, матушка, а вы бы тогда позже. А я теперь хочу. К чему ты все споришь? Мы предмет важнее. А мой дороже. Да как вы смеете? Довольно. Я сама знаю, кому отдать предпочтение. Исправившийся супруг. В доказательство, что отныне ты не будешь перечить жене, возьми ее за руку. Хоть и не называет меня, но я по ясновидению знаю. Это она мне приказывает. Дай руку, матушка. Приступите к устроению счастья дочери. Никто да не дерзнет мне противоречить. Есть высшая сила, которая велит мне изречь неожидаемое определение. Девица ваша Анастасия достойна быть счастливою. Ее должно соединить сего же вечера с храбрым, честным и благородным майором. Эх, оно повернулось. Обнимитесь, возлюбленные. Ах, мой Эдуард, Господь за нас. Настенька, душа моя. Ну что ты, Аксись? Как же это возможно? Оставьте вопросы. Ими можете все дело испортить. Постойте! Вспомни, ясновидящее, ты противно и говоришь прежнему. Ох, я и сама окаянно имела сон, чтобы отдать ее за Грибушкина. За Грибушкина? Нет. Больная пришла в необыкновенное возбуждение. Отлагается все до завтра. Пропустите! Пропустите! Долго ли это будет? С меня взяли 500 рублей, уверив, что выйдет в мою пользу. А теперь слышу, все против меня. Я требую изменить. Как 500? А ты, доктор, сказал только 300? 300? 500-ных из рук в руки. А за что? Где Настенька? Она моя. Что тут делать, не постигаю. А я постигаю. Исполняйте все, как обещали. А не то я. Ты должна сказать, как должно. Я требую. Требую, говори. Говори. Отвяжитесь от меня. Я вас знать не хочу. Ты взял 500, а сказал 300. Да из тех мне еще ничего не перепало. Шарлатан, обманщик, тараканишка проклятый, а? Сколько ты денег мною заработанных утаила, а ты...